L072. Многоликость. Овальный кабинет погрузился в зловещую тишину. Министры столпились вокруг президента, обмениваясь тревожными взглядами. Однако никто не брал на себя смелость высказаться первым. Наконец, вице-президент Гудвин, не видя другого выхода, нарушил тишину. «Подлинность тетради смерти подтвердилась. Если хоть что-нибудь пойдет не по плану, Эл использует тетрадь, чтобы убить президента». «Я считаю, что в данной ситуации нам не остается ничего, кроме как применить тактическое ядерное оружие. Эл должен быть уничтожен». «Но использовать ядерное оружие против дружественной нации, ведь Япония уже пострадала от наших атомных бомб», заметила министр иностранных дел, женщина по фамилии Риэл. «Тактический удар может привести к началу ядерной войны, точно так же, как и невыполнение условий, выдвинутых Эл». Президент Хоуп начал барабанить пальцами по столу, как обычно, когда погружался в раздумья. Стук отдавался эхом по кабинету, словно тиканье часов, неумолимо отсчитывающих секунды. Наконец, настала тишина. Хоуп поднял глаза. «Раз Эл готов убивать с помощью тетради смерти, он не оставляет нам иного выбора. Он стал новым Кирой. Именно это нам придется сообщить всему миру. Мы используем ядерное оружие». Угроза появления нового Киры свела на нет возможные возражения. Президент протянул руку к телефону, чтобы связаться с командиром войск специального назначения, как вдруг красная лампочка горячей линии замигала вновь. «Что это? Опять Эл?» Застигнутый врасплох президент включил громкую связь. «Чего вы добиваетесь, Эл? Я же объяснил, мне нужно больше времени для...» «Господин президент, это другой Эл, не тот, который угрожал вам». «Другой Эл? Что это значит?» Президент поднял глаза на министров, словно ожидая от них ответа. Но те могли только покачать головами, стараясь не пропустить ни слова из телефонного разговора. «Господин президент, вам должно быть известно, что Эл — это не один человек. Это организация по расследованию преступлений, которая состоит из нескольких Эл». «Да». «Таинственный детектив Эл. Слухи, домыслы и предположения по поводу его личности невозможно было сосчитать. Одна версия говорила, что это был псевдоним знаменитого детектива Ллойда Ф. Скопа, который, как предполагалось, исчез в 70-х. Хотя, если бы он был жив, на сегодняшний день ему было бы уже около сотни лет. Другая версия предполагала, что трое лучших в мире детективов – Эл, Эральда Койл и Дэниф – являются одним и тем же человеком. И, наконец, наиболее известная версия, которую безуспешно пытались проверить спецслужбы, гласила, что под этой литерой скрывалась целая группа людей. С тех пор, как Эл стал известен по всему миру, число сложных и запутанных дел, которые он или она или они успешно разгадал, продолжало увеличиваться. Множество преступников были пойманы, и их численность уже далеко превысила количество арестов, совершенных любым крупным сыскным бюро. То, что один человек мог раскрыть так много громких случаев, казалось невероятным. Однако до сих пор Эл ни разу не давал окончательного утверждения, является ли он одним человеком или группой лиц. «Скажем так, мы называем человека, который угрожает вам, Эл первым, из-за своей одержимости и готовности использовать тетрадь смерти. Эл первый откололся от нашей группы и тем самым объявил нам войну». Синтетический голос Эл резонировал в овальном кабинете. «Мы не простим такого предательства. Действия Эл первого оскверняют имя Эл и противоречат нашей цели. Оставьте его нам. Все будет закончено в течение недели. На кону стоит наша репутация. Хорошо, позвольте мне это обдумать. Президент повесил трубку и снова забарабанил пальцами по столу. Наконец, он взглянул на вице-президента. Запуск ядерного оружия отменяется. Господин президент? Я не могу сказать, что этот звонок меня полностью убедил. Но до тех пор, пока есть хоть малейшая возможность, что существует более одного Л, мы должны понимать, что не сможем противостоять им всем. Вице-президент кивнул. Согласен. До тех пор, пока мы не сделаем ответный ход, Л не станет записывать ваше имя в тетрадь. Наилучшей стратегией сейчас, я вижу, выжидание. Мы не будем выполнять условия Л-1. Президент снова поднял телефонную трубку и связался с директором ФБР. Проинформируйте своих агентов, связанных с делом Л, что планы изменились. Приостановите операцию по его ликвидации, но продолжайте тайно наблюдать за деятельностью. И устраните любого, кто попытается причинить ему вред.